Глава 32. Чтобы избавиться от внимания окружающих, Страунг увел меня в одинокую башню. Как и грозился, замуровал вход в нее. Всего один хлопок в ладони, и башня стала автономным строением замка. Он нес меня по лестнице на руках. Я нежно обвивала его шею руками. Преодолев коридор, Страунг толкнул сапогом дверь и внес меня в заброшенную комнату, пропахшую пылью, поставил на пол. «Отныне и навсегда ты владелица моего сердца, моей жизни и этой скромной комнаты», — выдохнул он, целуя меня в щеку. «Как же красиво он умеет говорить! У меня аж душа дрогнула». Я обвела взглядом нежилую и промозглую комнату, и вдруг она стала преображаться, будто кто-то невидимой рукой поспешно удалял следы запустения. Пыль и паутина торопливо исчезли, словно их и не было. Зажглись канделябры. Потолок побелел, цвет стен обрел насыщенный оттенок, картины и гобелены освежили краски, обивка диванов и кресел подтянулась, убрав прорехи. На кровати появились свежие подушки и простыни. Одеяло легло поверх всего и гостеприимно отогнуло уголок, приглашая лечь под него. На легком ветру заколыхались новые занавеси, и мой взор скользнул дальше них, на террасу. Я с радостью увидела, как качели обрели былую прочность. Катки с завядшими цветами заколосились пышными цветами. Небольшие деревца, высаженные на террасе, покрылись листвой, а балюстраду оплели алые розы. Вспомнила, как, стоя под дождем, Страунг сказал мне: «Комнаты с террасы опустели от того, что вы, леди Лина, стали хранительницей счастья этой комнаты. Не стало вас, не стало и этой комнаты. Но вот теперь я вернулась, и комната ожила». Будто завершая все хлопоты по улучшению, вспыхнул камин, томно потрескивая поленьями. «Стоя под дождем на террасе и обнимая тебя, разве мог я думать, что вскоре все так изменится?» — выдохнул Страунг, покрывая мое лицо мелкими поцелуями. «Действительно, это было совсем недавно, минувшей ночью, а столько всего произошло, что даже не верилось. Зато теперь мы вместе!» Я улыбнулась, купаясь в любви Страунга. «Вместе. Навсегда». Он подхватил меня и закружил. Я рассмеялась. Желая поддержать наше настроение, раздалась дивная музыка. Я ощутила, насколько комната рада моему возвращению. Она, как старый друг, ждала меня. Даже зачахла в тоске по мне. Но сейчас я вернулась и снова стала ее хранительницей. Пользуясь тем, что я все еще у него на руках, Страунг пронес меня и положил на кровать. Склонился и так страстно поцеловал. «Поможешь раздеться?» Я заигрывающе повела плечом. Вопрос застал Страунга врасплох, будто он не ожидал моих смелых намеков. «Хочешь спать?» — принял невинный вид. «Ну, если ты не хочешь сделать эту ночь бессонной, то придется спать». Я обнаглела вконец. Но Страунг покачал головой. «Нет, сегодня мы не сблизимся». «Почему?» Мне стало одновременно стыдно, что я сама напрашиваюсь на близость, и непонятно, что случилось с моим пылким драконом. Мои глаза конфузливо забегали. «Я не желаю, чтобы у нас случилось это сегодня», — сухо отрезал он. «Ну вот, в этом был весь Страунг. Верен своим странностям. Я постаралась, чтобы мое лицо не дрогнуло разочарованием. Не хочу, чтобы он догадался, насколько я горю желанием слиться с ним в любовном порыве, что плевать на все условности. Ситуация дебильная, до невозможности. Даже не знаешь, что и сказать. Будто разделась перед парнем, а он велел одеться и уйти. Но по его глазам было видно, что он хочет соития столь же пламенно, как и я. Так в чем же дело?» «Лина, этот день принес слишком много беспокойства и боли». Он поцеловал мою руку. «Поэтому я не хочу, чтобы самая счастливая ночь моей жизни каким-то образом пересеклась с минувшими событиями. Еще прошлой ночью ты дрожала под дождем в моих объятиях и собиралась замуж за другого, а я думал, что потерял тебя навсегда. Не прошло и суток. Поэтому я желаю, чтобы у нас все случилось без оглядки на прошлое. Я слишком сильно люблю тебя и не стану смешивать все события. Мы дольше ждали, меньше осталось. Так давай дадим закончиться этому дню и пройти одной ночи». Слушая Страунга, я поняла, насколько он прав. Действительно, первая ночь не должна мрачаться событиями минувшего дня. Сегодня нужно выспаться, перезагрузиться, а завтра можно кувыркаться всю ночь и не спать до утра. Тогда помоги с платьем», — невинно хлопнула ресницами. «Мне самой не снять, а служанка не войдет, ведь ты замуровал вход». Я перевернулась на живот, подставив шнуровку корсета. Длинные крепкие пальцы быстро справились с предложенной работой. Видимо, Страунку было невыносимо сложно сдерживать свой порыв, и он позволил себе некоторую вольность. Резкими движениями избавил меня от корсета. От неожиданности я ойкнула, хотела перевернуться, но он удержал меня, заставив остаться в прежнем положении. Я поняла, что вид оголенной груди мог изменить все его планы на спокойную ночь. Ему вполне хватило обнаженной спины, чтобы сделать этот вечер незабываемым. Нежные ласковые пальцы пробежали по моей коже, заигрывая с ней. Я не смогла сдержать стон. В ответ на него мужские пальцы погладили мои плечи. И тут же я ощутила тепло губ между лопатками. Лукаво заигрывая, по спине запорхали поцелуи. Меня охватила истома. Этот мужчина вытворял со мной такое, что я готова была сама напасть на него и принудить к близости. И это с учетом того, что прежде я ни разу не делила постель с представителями противоположного пола. Не останавливаясь ни на секунду, нежные руки продолжали ласкать мою спину, шею, закапывались волосы. От того, что я не видела Страунка, происходящее ощущалось наиболее остро. Это просто сводило с ума. Но мой сладкий дракон взял в свои руки не только мое тело, но и инициативу, так что сопротивляться было бесполезно. В какой-то момент движения стали еле ощутимыми, будто пальцы Страунка прощались с моей кожей. Несколько волнующих поцелуев завершили сладостную пытку. «Дальше вам придется раздеться самостоятельно», — услышала я, и меня накрыла простыня. Только после этого дракон перевернул меня, нежно поцеловал в одну щеку, в другую, а затем припал к губам. Насладившись поцелуем, еле оторвался и проникновенно посмотрел на меня. «Я безумно люблю вас, леди Лина. Вы согласитесь стать моей женой?» Переход от ласк к предложению руки и сердца стал для меня неожиданным. Я слегка растерялась. Вот уж не думала, что все случится именно так. В любовных романах мужчина стоял на одном колене и протягивал коробочку с обручальным кольцом. В моем же случае дракон раздраконил меня и вместо ожидаемых любовных утех позвал замуж. Он никогда ничего не делал так, как все. «Соглашусь», — волнительно выдохнула я, стараясь не завизжать от счастья. «Тогда я стану самым счастливым мужчиной на свете». Он снова поцеловал меня в губы, настойчиво, глубоко, так что у меня душа чуть не рассталась с телом. Видно, ему тоже нелегко было держать себя в руках, поэтому он встал и быстрым шагом покинул комнату, чтобы не было соблазна остаться. Тут же я услышала взмах крыльев. Мой дракон полетел в одну из других комнат этой башни, чтобы грезить обо мне всю ночь.